Глава 8. Очнувшись посреди ночи от какой-то невнятной, вязкой и отвратительной полудремы, Эмильен уже битый час лежала на жесткой койке в тщетных попытках заснуть снова. Слишком много всего свалилось на нее за последние дни. Слишком много даже для гордой и независимой доктора Луи Виллен, какой она привыкла всегда себя видеть. В памяти то упрямо всплывали картинки размазанных человеческих внутренностей, то подкатывала горло тошнота от воспоминаний о кладбище рогатых пришельцев. Тогда Эми старалась не подавать виду, но ходить по незнакомому чужому кораблю было тяжело и муторно. До дурноты, до липкого холодного пота по спине. За те кошмарные полчаса доктор успела 1000 раз пожалеть о том, что вообще напросилась в состав спасательной экспедиции. Ведь сделала она это вовсе не из природного альтруизма и желания спасти незнакомых ей инопланетян. Нет, она лишь хотела проверить, увидеть собственными глазами, не сможет ли этот корабль снова взлететь. Зачем? Почему это было важно? Эмильен не могла объяснить. Несколько раз Эми ловила себя на мысли, что снова и снова прокручивает в голове эти неприятные воспоминания лишь за тем, чтобы не думать о другом, о своем поврежденном мозге, о людях, которые могли сделать это с ней, и об их мотивах, потому что оказаться со всем этим наедине было слишком страшно. Но могла ли она доверить свои переживания кому-то на корабле? Капитану? Эмильен была уверена, что при определенной доле хитрости и собственного обаяния она сумеет найти к нему подход. Ей не впервой использовать расположение мужчин в своих целях. Но можно ли хоть сколь-нибудь доверять ему после всего произошедшего на станции? Но кому, если не ему? Пилоту, который показался Эмильен подозрительным с первых же минут разговора? Технику, проявляющему ко всему полное безразличие? Нет, она справится и сама, непременно справится. Сон все не шел. Не помогала ни дыхательная гимнастика, ни повторение в уме математических формул, ни закатывание глаз под плотно сомкнутыми веками. Так что, в конце концов, Эмильен от отчаяния даже принялась считать воображаемых овец. 1, 2, 3. В голове мерно шел отсчет, тесно переплетаясь с мыслями, выжечь которые так и не удавалось. Выжечь. Эмильен перебирала в памяти лица коллег, друзей, родственников, но не находила среди них ответов на свои вопросы. 15, 16, 17. Может, вместе с частью нейронной сети ее голова лишилась и каких-то важных воспоминаний? Невозможно было бесконечно бегать от этих мыслей, а поэтому следовало разложить все по полочкам и выяснить, чего не хватает. 32, 33. Как вышло так, что она оказалась заложницей собственной памяти? В чем она ошиблась? И ошиблась ли? Она ведь всегда стремилась быть лучшей, лучшей во всем, стремилась с самого раннего детства, делала все, чтобы не видеть разочарования в глазах отца. Разочарование, которого он никогда не трудился скрывать, раз за разом напоминая ей, он хотел сына. Как будто бы Эмильен могла выбрать, кем родиться. Эмильен, даже имя он дал ей мужское, с полного попустительства, вечно занятой и пропадающей в своей клинике матери. 64, 65. Она выбила себе внеконкурсное место в самом престижном медицинском вузе и с головой ушла в учебу. Ее курсовые работы ставили в пример кандидатам наук. Первые места и премии всех студенческих научных конкурсов принадлежали ей одной. Она наконец-то таки с упоением ощутила, каково это – быть оцененной по достоинству. И дважды в год, созваниваясь с родителями, все ждала, что и они оценят ее усилия. Но так и не дождалась. 77, 78. И тогда Эми разорвала все связи с семьей и даже не сообщила им, что Vita Perfectum Corporation предложила ей место в одной из лучших своих лабораторий сразу же после выпуска. Это был ее успех, ее триумф. Только ее. Она, отличница курса, молодой специалист, подающий большие надежды, заслужила это. Она всего добилась сама и добьется еще большего. 95, 96. Эмильен хорошо помнила тот первый восторг, который испытала, получив возможность работать в Святая Святых ВПК, отделе киброгостроения, ради того, чтобы узнавать больше, учиться новому и, наконец, получить доступ к самому процессу создания биомашин. Она готова была проводить на работе дни и ночи, Взлет по карьерной лестнице не заставил себя долго ждать. 123, 124. От воспоминания на душе потеплело, и губы Эмильен растянулись в мечтательной улыбке. За киборгами было будущее. Скольким людям они облегчили жизнь, скольким спасли, скольким еще спасут. Киборги-охранники, киборги-спасатели, пусть даже и военные, все они были частью оборудования, стоящего на страже спокойствия и безопасности мирного населения. А ей, доктору Луи Виллен, надлежало быть созидателем основ этой безопасности. Как повар, создающий новый шедевр, как древняя ведьма, склонившаяся над котлом, она творила, комбинировала, формировала наборы нужных фрагментов генетического кода из огромного архива человеческого генофонда, создавая идеальный гибрид человека и машины. 200, 201, 202. Выращивание в инкубационных камерах занимало не более месяца. Одновременно с синтезированием ткани шел и процесс вживления высокотехнологичных имплантов, усиливающих кости, мышцы и все жизненно важные системы организма. Это позволяло киборгам в разы превосходить людей в физической силе, ловкости, скорости и выносливости. А способность запускать ускоренную регенерацию тканей в качестве источника энергии, используя практически любую органику, и вовсе делала их почти идеальными солдатами. Далее шла очередь процессора, вживляемого в мозг и отвечающего за слаженную работу всех систем. 3 месяца, и совершенная машина в человеческом теле была готова к эксплуатации. Эмильен была необыкновенно горда своей причастностью к этому процессу творения. Выкрики же противников кибергостроения о негуманности подобных технологий она всегда пропускала мимо ушей, считая их лишь происками конкурентов. Киборги не были людьми, не имели собственного сознания, личности, свободы воли, не обладали даже искусственным интеллектом андроидов или иных мыслящих машин. Они лишь подчинялись программе процессора, доведенной почти до совершенства, симбиозом с рефлексами человеческого тела. А потом? Потом Эми впервые увидела, как киборг сходит с ума. Из-за нарушения связи процессора с мозгом, получая возможность игнорировать команды, превращаясь в пресловутую машину смерти, сметающую все и вся на своем пути. Доктор Луи Виллен была утверждена на должность главы проекта по устранению производственного брака. Ее задача состояла в анализе возникших ошибок и усилении контроля над мозгом для будущих поколений. Также ей предстояло модернизировать системы тестирования для тысяч и тысяч уже выпущенных и функционирующих киборгов, дабы по любым отклонениям в их поведении вычислять и отзывать возможный брак. Затраты на исследования и немедленную замену потенциально бракованных экземпляров были огромны. Но это было несравнимо с тем ущербом, что могла нанести ВПК, поднявшаяся в обществе шумиха, если бы информация о спятивших киборгах стала достоянием общественности. Эмильен почти не помнила испытуемых, которых ВПК предоставляла ей для исследований. Они были всего лишь материалом. А вот их глаза, в этих глазах был страх. Настоящий, жуткий, пробирающий до дрожи. Как будто они понимали, что происходит. Как будто им было страшно умирать. Эмильен силой вцепилась пальцами в край койки, пытаясь вспомнить, что было дальше, и с ужасом осознала, что не может. От подкатившей к горлу паники стало трудно дышать. Эмильен готова была закричать от ужаса, но тут на соседней койке беспокойно зашевелился Ларай, вырывая Эми из лап липкого и холодного оцепенения. Нет, она не будет поддаваться страху. Пытаться заснуть уже бесполезно. Лучше заняться делом. Искать зацепки, искать ответы на свои вопросы. Только сперва немного эндорфина. У нее все будет в порядке. Так всегда бывало. Брэд открыл глаза, вглядываясь в нечеткие силуэты вокруг. Как долго он спал? 2 часа? 3? Вряд ли больше. Корабль еще не перешел на дневное освещение. Единственным источником света медотсеки было лишь слабое мерцание от стола у стены. В этом свечении он сумел разглядеть сидящую за столом Эмильен, сосредоточенно склонившуюся над планшетом. Кажется, не спалось не только ему одному. «Ночная смена?» — негромко проговорил Брэд, приподнимаясь на локтях. «Ох!» — Эмильен вздрогнула, но уже через мгновение на ее лице нарисовалась дружелюбная улыбка. «Просто читала. Как ты себя чувствуешь?» Ларай уселся на кушетке, прислушиваясь к себе. «Сносно», — коротко резюмировал он. Тело ощущалось несколько вялым. Привычно ныл искусственный коленный сустав. Он частенько напоминал о себе при общем недомогании. Зато голова уже совершенно не кружилась. Разве что снова хотелось пить. Все это, по мнению Ларая, вполне укладывалось в понятие «сносно». Ведь, что ни говори, а современные медикаменты эффективно восстанавливали даже серьезные травмы, после которых раньше пришлось бы проваляться дней 5, а то и 10. Отложив планшет, Эмилен подошла к кушетке и коснулась небольшой панели у ее изголовья, добавляя медотсеку света. Не настолько, чтобы он слепил привыкшие к полумраку глаза, но достаточно, чтобы придать серым силуэтам более четкие очертания и цвета. «Раз уж ты все равно не спишь, я осмотрю тебя. Не возражаешь?» На удивление, выглядела доктор Луи Виллен гораздо более бодрой и жизнерадостной, чем этого можно было бы ожидать от неспавшего полночи или же проснувшегося в такую несусветную рань человека. «Как скажешь». Ларай пожал плечами. Удовлетворенно кивнув, Эмильен присела на краешек койки рядом с Брэдом и извлекла из нагрудного кармана небольшой фонарик. «Следи за моим указательным пальцем», — деловито велела она, отводя руку в сторону и направляя в глаз Брэда луч фонарика. С трудом подавляя желание проморгаться, Ларай терпеливо следил за маячившим перед глазами пальцем. «Чувствуешь головокружение? Тошноту?» Фонарь погас. Рука скользнула к запястью Брэда, мягко, но настойчиво переворачивая его руку ладонью вверх, нащупывая пульс. «Нет, сейчас я в порядке». Пальцы Эмилен показались Брэду почти ледяными, а ее узкая ладошка выглядела невероятно маленькой по сравнению с его руками. «Я бы предпочла убедиться лично». Она вновь легко улыбнулась, без труда разоблачив его ложь. Ладонь потянулась к лбу Брэда и коснулась его тыльной стороной. «Верно». Губы техника тронула ответная улыбка. Способ диагностирования она выбрала на редкость старомодный. «Тебе лучше снова прилечь», — заключила Эмильен. «Жара нет, но тебе все равно нужно отдыхать. Могу дать снотворное, если хочешь, но это не обязательно». «Когда я смогу приступить к работе?» Задал самый главный интересующий его вопрос Брэд. «Все зависит от скорости твоего выздоровления, но не раньше, чем через 1-2 дня постельного режима». Непреклонность в голосе доктора странно сочеталась с по-прежнему играющей на ее губах жизнерадостной улыбкой. «Это плохо». Брэд вновь откинулся на койку. Эмильен поднялась и сделала пару шагов до шкафчика с медикаментами, чтобы уже через несколько мгновений вернуться с ампулой и автоматическим шприцем. Наполнив его, она вновь присела на край койки, выжидающе глянув на Брэда. «Вытяни руку, пожалуйста. Витаминная инъекция поможет тебе быстрее восстановить силы». Судя по приподнятому настроению, мысли о последних событиях ее совершенно не посещали. Или же это была защитная реакция на недавно пережитый шок. О том, что подобное поведение обусловлено всего лишь действием синтетического эндорфина, Ларай знать не мог. Брэд выполнил просьбу, рассеянно наблюдая, как Эмильен профессиональным жестом нащупывает вену, нацеливает тонкий луч лазерного указателя в нужное место. Правда, в следующее мгновение она отчего-то помедлила, скользнув взглядом выше по плечу Брэда. Затем, вслед за взглядом, по коже техника скользнули и тонкие прохладные пальцы, поднимая волну мурашек и заставляя Ларая удивленно поинтересоваться. «Все в порядке, Эмильен?» «О, безусловно. Профессиональный интерес». Узкая ладошка, как ни в чем не бывало, мягко прошлась от основания шеи до сгиба локтя возвратным движением. «Твои веснушки немного необычны для твоего фенотипа. Я заметил еще во время первого осмотра. Мне хотелось бы изучить поближе». «Хм, веснушки к твоим услугам». Брэд сдержанно хмыкнул. Доктор Луи Виллен настолько увлечена научными изысканиями, что даже не сознает, насколько двусмысленно это выглядит со стороны. «Мне повернуться спиной?» «Так было бы гораздо удобнее», — подтвердила Эмильен с улыбкой. «Сейчас только...» Она перевела взгляд на все еще зажатый в руке шприц. Свободная ладонь вновь заняла место на сгибе локтя Брэда для дополнительной фиксации. «Но я с удовольствием продолжила бы изучение в более подходящее время, если ты не возражаешь, конечно». «Верно. Если будет время и возможность», — спокойно отозвался Брэд. Игла почти безболезненно проткнула кожу. «Я очень надеюсь, что будет». Эмильен чуть плутовато прищурилась. «Любопытство — одна из главных моих черт. Во имя науки, конечно же». Ларай не ответил. Эмильен, безусловно, была женщиной умной, а поэтому он искренне надеялся, что ее неоднозначные действия и впрямь продиктованы исключительно любовью к науке. Потому что сам он, в свою очередь, предпочел бы смотреть на Эмильен только как на доктора. Максимум, как на коллегу, по кораблю в целом и по злоключениям в частности. ведь зачастую и никаких двусмысленностей не требовалось, чтобы пропасть с головой. В какой момент Брэд начал воспринимать капитана Диану Белл как женщину, он затруднялся ответить даже самому себе. Вот капитан со строгим видом изучает его отчеты, а вот уже пьет вместе с ним кофе, расслабленно откинувшись спиной на резервный генератор. И Брэд неожиданно замечает, какие у нее красивые острые плечи, избавленные от гнета кителя и обтянутые лишь тонкой тканью белой рубашки. Может быть, Лорай взглянула на Диану иначе, когда после очередного молчаливого вечера она неосмотрительно забыла на его столе книгу, томик исключительно женской литературы, с вялым намеком на детектив. Видимо, даже капитану военного судна иногда хотелось романтики. А может быть, когда Брэд понял, что их совместное молчание на инженерной палубе ни разу не было тягостным, что ему нравилось находиться рядом с ней. Разделяла ли его чувства Диана, Брэд не знал и выяснять не собирался. Он просто раз за разом заваривал кофе на двоих, точно зная, что после тяжелого дня она в очередной раз непременно придет помолчать. И она приходила. «Лорай, прекрати отводить взор, как невинная дева. Никогда не поверишь, что тебя смущает подобная литература». Диана без малейших признаков неловкости забирает забытую книгу. Улыбается. На щеках вырисовываются ямочки. Брэд смотрит на ее пальцы, держащие кружку. Прослеживает тонкие линии шрамов на руках, пока позволяют высоко закатанные рукава. Скользит взглядом по верхней пуговице рубашки, чуть ниже ключиц. И, наконец, встречается с капитаном взглядом. «Верно. Меня смущает литература с таким большим количеством неточностей и допущений. Техническая часть определенно нуждается в доработке». В тот вечер они впервые не смеялись. Хохотали взахлеб, составляя список оборудования, расходных материалов и инструментария, необходимых для успокоения технарской натуры Лорая, требующей порядка во всем, даже в порнографическом чтиве, которое, к слову сказать, с каждой новой пометкой все больше превращалось в хоррор. А на инженерной палубе отчего-то было слишком жарко. Видимо, стоило еще раз перебрать вентиляционные фильтры. Утро на безымянной планете наступило на полтора часа раньше предписанного бортовым расписанием времени подъема. Местное светило, показавшееся из-за песчаных холмов после 4 часов мглистых сумерек, окрасило пустыню в кроваво-алые тона, да так и осталось, низко висеть над горизонтом огромным оранжевым шаром. Правда, наблюдать этот короткий рассвет могла лишь одна ранняя птаха, профессор Штейн, едва сумевший дождаться утра, чтобы отправиться на охоту за бесценными образцами. Если кто-то и мог получить удовольствие от всего этого сомнительного мероприятия, так это Крокус. Нет. Разумеется, он ни в коем случае не хотел повторения недавних событий, и уж тем более покалеченных людей. Но все переживания, все тревоги, все человеческое отходило на второй план, когда речь шла о ее величестве науке, первой и единственной любви профессора Штейна. Конечно, были в его жизни женщины и более осязаемые, но, увы, никто из них не сумел заставить Крокуса хоть в половину так же потерять голову. А быть на втором месте ни одна из дам так и не пожелала. Впрочем, все это была лишь лирика, остававшаяся в прошлом лирика. Сейчас же, невзирая на все злоключения, не на вялые попытки разбуженной Еси отмахнуться от жизнерадостного кошмара в его лице и продолжить спать, Крокус Штейн был абсолютно счастлив. Ведь он с полным правом мог ощутить себя исследователем, с большой буквы, первооткрывателем. Развернув маленький полевой лагерь и чуть ли не окопавшись в нем, Штейн торжественно демонстрировал Есси бесформенный бурый камень. «Есси! Милая Есси! Вы только посмотрите!» Вдохновенно вещал Штейн, даже не предполагая, что собеседнице может быть неинтересно, и с горящим взглядом пододвигая ближе к девушке небольшой полевой микроскоп. «Вы видите? Видите? Понимаете, что это значит? Ах, что же я такое говорю? Конечно же, понимаете! Взгляните на верхний слой! Это же чистейшие сидорофилы! Никель и хром! Вы представляете?» «Почти 3 сантиметра! Не везде, конечно, но наличие прослеживается на довольно большом участке. О, это невозможно объяснить ничем иным, кроме как нанесенным ветром слоем. А это, дорогая Есси, значит, что где-то здесь есть источник черных металлов. Боже мой, кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? А это что? Эти вкрапления выделяют влагу. Да это же может стать прорывом, принципиально новым взгляд... Ох, нет!» Это просто у меня вспотели ладони, и я совсем позабыл о перчатках. Помогите мне, дорогая, нужно взять пару проб нижнего слоя. Ох, я многое бы отдал за возможность просканировать ближайшие километров 15. Часы на панели управления показывали 7:15, когда Эйнсток, позавтракав уже во второй раз за последние 40 минут, вернулся в свое кресло, где ранее ему удалось немного вздремнуть. Не сказать, что он проникся специфическим вкусом кулинарных изысков автоповара. Просто компенсировать недостаток сна дополнительной порцией еды было проще и рациональнее всего, а может, даже парой порций. Эйн еще не решил. Развернув над панелью управления несколько голограмм, он принялся было за очередную попытку анализа окружающего пространства, когда неожиданно внимание его потребовало пространство более близкое. Еще в царящей на корабле утренней тишине слух Эйнстока уловил сперва невнятную возню и копошение, раздавшиеся из его каюты, а затем глухие удары в дверь. Заблокировав панель управления, Эйн поспешил проверить рогатую гостью, пока та не разнесла каюту в хлам. Всклокоченная пришелица совершенно не выглядела выспавшейся и отдохнувшей, да и нахмуренные брови говорили явно не о благодушном настроении. «Малой нужда справлять потребно», — сконфуженно буркнула она с порога. «Сильно потребно». «О!» — Эйн озадачно сморгнул. «Я как-то не подумал об этом раньше. Извини. Пойдем, я покажу, где». Он посторонился, освобождая дверной проем и кивнул Рагне, подразумевая, что она пойдет вперед. «Бояться, что я не донесу и присесть прямо под дверь?» Недовольно, но вполне беззлобно пробурчала она, прошлепав босыми ногами в коридор. «Корректно», — серьезным видом качнул головой Эйнсток. «Анализ твоей крови, который докажет безопасность продуктов твоей жизнедеятельности для людей, еще не готов. Полная санитарная обработка займет много времени и потребует отсутствия экипажа на борту. Так что, если традиции твоего народа предписывают метить углы и стены, я бы советовал временно воздержаться от этого». «Хм, запертый режим?» — фыркнул Рагна. «Шибко сомнения проблема. Сюда. И надо надеяться, ты не быть сортир дружной компании мне?» «Да, налево. Нет, не буду», — отозвался Эйн, пунктуально отвечая на все вопросы по порядку. «Если только тебе не понадобится помощь, чтобы разобраться с системой его работы. Были некоторые прецеденты». «Мне мнится на то, что увидеть ведро или сквозной дырка вакуум», — Рагна фыркнула, послушно сворачивая влево. «Но и видеть принцип новой системы сброс облегчения. Уж подавно шибко сомнения». Эйнсток пожал плечами, позволяя девушке войти, а сам остался стоять неподалеку от закрывшейся двери. Но заскучать он не успел. «Трамп!» Голос Штрудля в интеркоме был, как всегда, сух и строг. «Ты закончил работу с переводчиком?» «Частично». Не стал преувеличивать своих заслуг Эйн. «Я смог согласовать некоторые основные понятия. По сравнению с изначальным уровнем общения значительно упрощено, но пробелов в словаре по-прежнему много». «То есть она и дальше будет говорить, как умственно отсталая?» Эйнсток почти наяву увидел, как на том конце интеркома Штрудель недобро прищурился. «Некоторое время – да. Но поливалентная синхронизация поможет соотнести отдельные понятия на интуитивном уровне. Со временем станет лучше...» «У меня нет времени», — перебил капитан. «Я хочу допросить ее немедленно». «Корректно. На данный момент она находится в гальюне. Желаете провести допрос там, капитан?» «Веди в столовую», — отрезал Кристоф, на удивление, даже не выговорив пилоту за самовольную прогулку пришелицы. Или же он был намерен сделать это лично? Из-за двери тем временем показалась довольно рогатая физиономия. «Благодарность, рыцарь благородства!» — хитровато усмехнулась она. «Спасти даму от конфуза!» «Дама, следовать за мной!» Эйн хотел улыбнуться ей в ответ, однако губы его так и не двинулись. Предстоящий разговор Рагни с капитаном вряд ли мог сулить Рагне что-то хорошее. Ведь если она скажет Штрудлю не больше, чем сказала этой ночью Эйну, трудно будет ожидать какой-либо благосклонности. Тогда как, по мнению Эйнстока, девушка была вовсе не виновата в отсутствии у нее нужной им информации. Мысль о том, что из-за этого она может пострадать, была не очень приятна. «Куда мы идти?» Расслабленно поинтересовалась Рагна, вышагивая рядом с Эйнстоком и с интересом оглядываясь по сторонам. «Столовая», — коротко отозвался он. «Капитан хочет говорить с тобой». «Оу!» — пришелица подняла на него взгляд. «Мыслиться это немало не означать, что я иметь дозволение покусания харч?» «Между этими фактами нет причинно-следственной связи». Эйн качнул головой. «Ты сможешь поесть, как только Эрих подтвердит, что человеческая пища безопасна для тебя. Рагна лишь горестно вздохнула в ответ. В столовой их взглядом предстал чуть осунувшийся Бред и, словно нарочно для контраста, бодрый доктор Луи Виллен, наблюдавший за техником с такой внимательностью, будто он был слабоумным ребенком, способным подавиться кашей или засунуть вилку себе в ухо. «Доброго утра!» — приветливо улыбнулась она, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, словно хозяйка, снисходительно приветствующая случайных гостей в своем доме. Бред же сумел выдавить из себя только «верно», позабыв донести ложку до рта и стараясь не слишком уж пристально разглядывать диковинную пришелицу. Ответить на приветствие Эйн не успел. В столовую вошел капитан, окинув присутствующих взглядом и нахмурившись. Видимо, он рассчитывал допрашивать пришелицу не при таком количестве свидетелей. «Присоединяйтесь, капитан!» Эмильен приглашающим жестом указала на стул. «А вы, Рагна, если не ошибаюсь, как себя чувствуете?» «Рагна!» Поправила пришелица и, мельком покосившись на пилота, все же уселась за общий стол. «Трамп!» Недовольство на лице Штрудля граничило с брезгливостью. «В мой кабинет! Вместе с ней!» «Капитан!» — подал голос Лорай, отвлекаясь от инопланетянки и откладывая ложку. «Прошу объяснить подробности нашего положения!» Взгляд голубых глаз, обратившийся в сторону Брэда, окатил холодом. «Это называется форс-мажор, Лорай!» проговорил капитан, чуть прищурившись. «Вам должно быть знакомо это понятие. Форс-мажор заставил нас совершить несанкционированный прыжок в неизвестном направлении, невзирая на запрет полиции и гибель техников на взлетной площадке?» — пунктуально уточнил Бред. «Именно, Лорай!» Штрудель вновь перевел взгляд на пилота. «Трамп, мне повторить?» «Мы все оказались заложниками этого форс-мажора и хотим знать его причину». Настоял на своем Бред, все так же спокойно, но с неуловимо большим нажимом. Выступать в подобной роли было неприятно. За годы службы на Роуз-17 Бред настолько привык, что капитан – человек, доверять которому можно целиком и полностью, что теперь вместо размеренных рассуждений наружу так и норовило выплеснуться лишенное остатков субординации «какого хрена?». Лорай не знал, чего ждать от Штрудля. Это злило. А еще сильнее злило осознание того, что к капитану Белл, Лораю и в голову бы не пришло лезть с расспросами и устраивать открытые слушания. «При всем моем уважении, капитан», — неожиданно резко оборвала Брэда Эмильен, — «вы пренебрегли жизнями людей. Вы подвергли опасности жизни всего экипажа. Хотели игнорировать сигнал бедствия. Мы имеем право знать мотивы ваших решений». Кристоф смерил Эмильен тяжелым взглядом. «Мои решения, доктор Луи Виллен, а в особенности их мотивы, вас касаться не должны». «В таком случае, капитан...» Эмильен повысила голос, и прежнее ее преувеличенное бодрое благодушие обернулось не менее преувеличенным нервным возбуждением. «Прошу высадить меня на ближайшей обитаемой станции, если мы вообще когда-нибудь достигнем ее, потому что я опасаюсь в дальнейшем доверять вам свою жизнь». «Вот как?» На мгновение показалось, что капитан вот-вот расхохочется, но он лишь дернул краешком губ в ядовитой усмешке. «А что же в таком случае помешало мне оставить вас лежать на полу медотсека в летальном обмороке? Или вы предъявите мне претензию даже за то, что я не бросил вас умирать?» «Бесспорно, я вам благодарна», — задрала подбородок Эмильен, не сумев скрыть за этим жестом некоторой сконфуженности. «Но это не отменяет и не оправдывает всего, что вы сделали». «Доктор Луи Виллен!» В голосе Штрудля без труда можно было услышать, в какие именно далекие дали ему хочется послать Эмильен. «Займитесь здоровьем экипажа. Это ваша работа. И не мешайте мне делать мою работу. Трамп, в мой кабинет! Немедленно!» Обстановка становилась все более напряженной, заставляя Брэда с усилием потереть ноющие виски. Конечно, поведением Эмильен сейчас руководили скорее эмоции, смахивающие на тщательно скрываемую женскую истерику, а вовсе не взвешенные доводы. Однако же нельзя было отрицать и того, что во многом она права. Лорай медленно поднялся с места, придерживая Эмильен за локоть, отнюдь не для равновесия, а в некоем отвлекающем и успокаивающем жесте. Новая вспышка ее гнева явно не улучшила бы ситуацию. «Команда не сомневается в действиях своего капитана, когда понимает их причины. Мы просим не так много». «Сказано и относится ко всем!» Уже с заметным бешенством бросил Кристоф, резко развернулся и направился в сторону своей каюты. Возможно, ему стоило бы остаться и продолжить разговор. Возможно, в этом случае все сложилось бы совсем иначе. Но Брэд был твердо уверен. Капитан может совершать ошибки и необдуманные поступки. Капитан может заблуждаться. Черт возьми, он ведь такой же человек, как и остальные. Брэд мог бы понять все. Но когда жизнь экипажа превращается чуть ли не в расходный материал, и все это без рациональной на то причины, этого Ларай не понимал и принимать как должное не хотел. Отчаянные обстоятельства требовали отчаянных мер. «Смена капитана», — негромко, но отчетливо произнес Ларай. В повисшем гробовом молчании, кажется, не было слышно даже звуков дыхания.